Вестибюль станции «Красные ворота». 1934-1935 годы. Николай Ладовский. Вестибюль станции «Красные ворота» спроектировал архитектор Николай Ладовский. Это одна из ключевых фигур еще архитектурного авангарда. Он возглавлял объединение «Основа» и проповедовал главенство пространства в архитектуре. Ладовский мало что построил, вестибюль «Красных ворот» — единственная его работа, дошедшая до нас в первозданном виде. При всей камерности жанра, на мой взгляд, это одно из самых сложных произведений сталинской архитектуры, настоящий архитектурный ребус. Давайте его разгадывать. Что прежде всего напоминает нам вестибюль станции «Красные ворота»? Конечно, ворота. На протяжении двух столетий центром площади служила Триумфальная арка, построенная в дереве по приказу Петра I в честь победы в Полтавской битве и перестроенная в камне при Елизавете Петровне. В честь своей красоты арка и получила название «Красные ворота». В 1927-м ее снесли. 7 лет спустя Ладовский создал вестибюль, и здесь чувствуется дань уважения замечательному памятнику русского барокко. Главная тема вестибюля — гипертрофированный перспективный портал. Такие порталы возникли еще в средние века и украшают практически любой романский и готический собор. Довольно их и в русской архитектуре, от храма Покрова на Нерли до Покровского собора на Красной площади. На русское происхождение этого перспективного портала указывает и красно-белая цветовая гамма, самая традиционная в московской архитектуре. Портал — это знак входа, понятный каждому. Таким образом, сама архитектура говорит нам, что это вход. Вестибюль сам по себе является вывеской. Вот еще одна деталь. В прямом ракурсе этот портал вызывает эффект ложной перспективы, кажется глубже, чем он есть на самом деле. Он становится похож на тоннель метро. Кстати, такие перспективные иллюзии — излюбленный прием барокко. Снова вспоминаем утраченные красные ворота, важный памятник этого стиля. В своем вестибюле Ладовский причудливо сочетает старое и новое, традиции барочной архитектуры и суперсовременный образ тоннеля метро, память об утраченном наследии и работу со знаком.